необходимо?» — повторил он медленно, вперяя удивленный взгляд в ее спину. «Но там были только две кисти мантильи. Что же значит эти слезы, упреки? Уже ли хитрость? Но Ольга не хитра, это он ясно видел. Хитрят и пробавляются хитростью только более или менее ограниченные женщины. Они за недостатком прямого ума двигают пружинами ежедневной мелкой жизни посредством хитрости, плетут, как кружево, свою домашнюю политику, не замечая, как вокруг их располагаются главные линии жизни, куда они направятся и где сойдутся. Хитрость все равно, что мелкая монета, на которую не купишь многого. Как мелкой монетой можно прожить час-два, так и хитростью можно там прикрыть что-нибудь, тут обмануть, переиначить, а ее не хватит обозреть далекий горизонт, свести начало и конец крупного главного события. Хитрость близорука, хорошо видит только под носом, а не вдаль, и оттого часто сама попадается в ту же ловушку, которую расставила другим. Ольга просто умна. Вот хоть сегодняшний вопрос, как легко и ясно разрешила она, да и всякий. Она тотчас видит прямой смысл события и подходит к нему по прямой дороге. А хитрость как мышь, а бежит вокруг, прячется. Да и характер у Ольги не такой. Что же это такое? Что еще за новость? «Почему же письмо необходимо?» — спросил он. «Почему?» — повторила она и быстро обернулась к нему с веселым лицом, наслаждаясь тем, что на каждом шагу умеет ставить его в тупик. «А потому», — с расстановкой начала потом, — «что вы не спали ночь, писали все для меня. Я тоже эгоистка, это во-первых. За что же вы упрекали меня сейчас, если сами соглашаетесь?» — теперь со мной перебил Обломов. «За то, что вы выдумали мучения. Я не выдумывала их. Они случились, и я наслаждаюсь тем, что уж прошли. А вы готовили их и наслаждались заранее. Вы злой. За это я вас и упрекала. Потом в письме вашем играют мысль, чувства. Вы жили эту ночь и утро не по-своему, а как хотел, чтобы вы жили ваш друг и я. Это во-вторых. Наконец, в-третьих». Она подошла к нему так близко, что кровь бросилась ему в сердце и в голову. Он начал дышать тяжело, с волнением, а она смотрит ему прямо в глаза. «В-третьих, потому что в письме этом, как в зеркале, видна ваша нежность, ваша осторожность, забота обо мне, боязнь за мое счастье, ваша чистая совесть, все, что указал мне в вас Андрей Иванович, и что я полюбила. За что забываю вашу лень, апатию? Вы высказались там невольно. Вы не эгоист, Илья Ильич. Вы написали совсем не для того, чтобы расстаться. Этого вы не хотели, а потому что боялись обмануть меня. Это говорила честность. Иначе бы письмо оскорбило меня, и я не заплакала бы от гордости. Видите, я знаю, за что я люблю вас, и не боюсь ошибки. Я в вас не ошибаюсь?» Она показалась Обломову в блеске, в сиянии, когда говорила это. Глаза у нее сияли таким торжеством любви, сознанием своей силы. На щеках рдели два розовые пятна. И он был причиной этого. Движением своего честного сердца он бросил ей в душу этот огонь, эту игру, этот блеск. «Ольга, вы лучше всех женщин! Вы первая женщина в мире», — сказал он в восторге и, не помня себя, простер руки, наклонился к ней. «Ради Бога! Один поцелуй в залог невыразимого счастья», — прошептал он, как в бреду. Она мгновенно подалась на шаг назад. Торжественное сияние, краски слетели с лица, кроткие глаза заблистали грозой. «Никогда! Никогда! Не подходите!» — с испугом, почти с ужасом сказала она, вытянув обе руки и зонтик между ним и собой, и остановилась, как вкопанная, окаменелая, не дыша, в грозной позе, с грозным взглядом в полуоборот. Он вдруг присмирел. Перед ним не кроткая Ольга, а оскорбленная богиня гордости и гнева с сжатыми губами, с молнией в глазах. «Простите, Бормотал он смущенный, уничтоженный. Она медленно обернулась и пошла, косясь боязливо через плечо, что он. А он ничего. Идет тихо, будто волочит хвост, как собака, на которую топнули. Она было прибавила шагу, но, увидя лицо его, подавила улыбку и пошла покойнее. Только вздрагивала по временам. Розовое пятно появлялось то на одной щеке, то на другой. По мере того, как она шла, лицо ее прояснялось, дыхание становилось реже и покойнее, и она опять пошла ровным шагом. Она видела, как свято ее никогда для Обломова, и порыв гнева мало-помалу утихал и уступал место сожалению. Она шла все тише, тише. Ей хотелось смягчить всю вспышку. Она придумывала предлог заговорить. Все изгадил. Вот настоящая ошибка. Никогда. Боже, сирени поблекли, думал он, глядя на висящие сирени. Вчера поблекла. Письмо тоже поблекло. Этот миг лучше в моей жизни, когда женщина в первый раз сказала мне, как голос с неба, что есть во мне хорошего. И он поблек. Он посмотрел на Ольгу. Она стоит и ждет его, потупив глаза. «Дайте мне письмо», — тихо сказала она. «Оно поблекло», — печально отвечал он, подавая письмо. Она опять близко подвинулась к нему и наклонила еще голову. Веки были опущены совсем. Она почти дрожала. Он отдал письмо. Она не поднимала головы, не отходила. «Вы меня испугали», — мягко прибавила она. «Простите, Ольга», — бормотал он. Она молчала. «Это грозное никогда», — сказал он печально и вздохнул. «Поблекнет», — чуть слышно прошептала она краснея. Она бросила на него стыдливо ласковый взгляд, взяла обе его руки, крепко сжала в своих, потом приложила их к своему сердцу. «Слышите, как бьется», — сказала она. «Вы испугали меня. Пустите». И, не взглянув на него, обернулась и побежала по дорожке, подняв спереди немного платье. «Куда вы так?» — говорил он. «Я устал, не могу за вами. Оставьте меня. Я бегу петь, петь, петь», — твердила она с пылающим лицом. «Мне теснит грудь, мне почти больно». Он остался на месте и долго смотрел ей вслед, как улетающему ангелу. «Ужели и этот миг поблекнет?» — почти печально думал он, и сам не чувствовал, идет ли он, стоит ли на месте. «Сирени отошли», — опять подумал он. «Вчера отошло, и ночь с призраками с удушьем тоже отошла. Да». И этот миг отойдет, как сирени. Но когда отходила сегодняшняя ночь, в это время уже расцветало нынешнее утро. «Что же это такое?» — вслух сказал он в забывчивости. «И любовь тоже. Любовь. А я думал, что она как знойный полдень повиснет над любящимися, и ничто не двигнется и не дохнет в ее атмосфере. И в любви нет покоя, и она движется все куда-то вперед, вперед, как вся жизнь», — говорил Штольц. «И не родился еще Иисус Новин, который бы сказал ей: стой и не движись». «Что ж будет завтра?» — тревожно спросил он себя и задумчиво, лениво пошел домой. Проходя мимо окон Ольги, он слышал, как стесненная грудь ее облегчалась в звуках Шуберта, как будто рыдала от счастья. «Боже мой, как хорошо жить на свете!»